Глава 44. Но к нашему приезду дом судьи был пуст. Все перевернуто вверх дном. Прислуга жалась к стенам, не понимая происходящего. «Ушел, гад!» — рвал металл бургомистр, пугая своим видом слуг. «А ты бы остался быть на его месте?» — усмехнулась я. Он в ярости развернулся ко мне. Лицо пошло красными пятнами. Глаза горят, из ноздрей дым валит. «Я никогда не сделаю такого! Не смей равнять меня этого пса!» «Полегче! Я и не думала вас сравнивать! Ты лучше скажи, дом этот сейчас мой?» Я поторопилась гладить остроту разговора и переключить гнев маркиза на созидательные действия. «Здесь все твое!» — фыркнул он, немного успокоившись. «Тогда так. Приказываю собрать всех слуг. Слово молвить буду». И пока те вылазили из своих углов, я смаковала эффект, который произведу на бургомистра. «Я на правах законной владелицы приказываю вам привести дом в порядок. Отныне здесь будет гостиница. Постоялый двор для богатых путников. Сама я останусь жить в монастыре отчи Киприана. Бумаги из кабинета собрать и отправить в монастырь. Управляющий домом кто?» «Славка, только он уехал вместе с хозяином, то есть судьей», — пояснил пожилой мужчина. Он стоял впереди всех и единственный решился ответить. «А ты кто? Как зовут?» «Марик я. Приставлен был помогать Славка. Я местных всех знаю, и меня тоже все знают», — поклонился мне он. «Назначаю тебя новым управляющим. Задача ясна?» «Да, хозяйка», — вновь поклонился он мне. «Меня искать в монастыре. На этом все». Я повернулась, ища одобрения у бургомистра. Он все это время стоял рядом и молча слушал мою речь. А сейчас устало улыбнулся и одобрительно кивнул. «Значит, я все сделала правильно». «Поехали домой. У меня еще куча дел». «Слушаюсь». Маркиз выпрямился во весь рост и щелкнул каблуками. «Надо же! Их сиятельство шутить изволят, и не стесняются посторонних?» «Удивил». День клонился к закату. Обед мы благополучно пропустили, но сейчас мне было не до того. Первым делом я отыскала отчи Киприана и в подробностях рассказала ему ситуацию. Затем отдала мешочек с деньгами, что получила от бургомистра, и попросила помочь. «Мне больше обратиться не к кому». «Ой ли!» Лукаво усмехнулся он, но деньги взял. «Так, чего я не знаю?» «Бат твой помощник! Забыла?» «К своему стыду, да, забыла. Столько всего навалилось. Людей мы будем кормить, и бедолаг, что вы освободили, примем. А ты думай, как дальше жить будешь?» «Я уже все придумала. Можно остаться у вас?» Разговор происходил в присутствии монахов и бургомистра, а ему не все следовало знать. Главный храмовник покосился на него, да и разрешил мне жить у них. «Покуда сама не передумаешь, наш монастырь — твой дом», — добавил он. Зная, что отче всегда вкладывает в слова скрытый смысл, я призадумалась, что он вновь не договаривает. Впрочем, подумаю об этом потом. Сейчас надо готовиться к прибытию истощенных людей. Помочь собрать и отправить еду охране, а еще позаботиться о другой половине охраны. И придумать, как управлять землями. Я же ничего в этом не смыслю. А на что надеялась? Да ни на что. Думала, приеду на все готовое. А потом все мысли были заняты борьбой за имущество. А сейчас у меня все есть, и что с этим делать, совершенно непонятно. Вот сколько у меня крестьян проживает на землях? Нужна перепись. А кто ее будет проводить? Сколько животных, размер пахотной земли. Не было заботы, купила баба-порося. А третья деревня, что стоит сейчас заброшенная, ее следует заселять, возделывать почву, собирать урожай. И кто этим будет заниматься? Погруженная в свои мысли, я мешалась под ногами братьев и охраны, предлагая свою помощь, пока бургомистр не оттащил меня в сторону. «Ты только мешаешь. Пойдем гулять?» «Да куда гулять? У меня столько проблем. Я в полной растерянности, с чего начать?» Я кудахтала, размахивала руками, всячески создавая суету. «А ну, прекратить!» Прикрикнул на меня Вит, и это сработало не хуже отрезвляющей пощечины. «Сейчас мы едем в нашу беседку. Отче Киприана. поправила его. «А?» «Беседка не наша, а отчи Киприана». «Неважно. Идем в беседку, и ты мне все расскажешь. Забыла, кто я?» «Бургомистр». Я хлопала в ответ глазами, не понимая, куда он клонит. «Я поставлен Вайс для разрешения проблем и споров. Я многое умею, и у меня большие связи при дворе». Поиграл он бровями. «Кто вселился в это тело? Когда его подменили? А я что делала в это время?» Передо мной сидел уставший, но веселящийся молодой мужчина, который пытался меня подбодрить, поддержать и, кажется, предлагал помощь. «Прости, все в раз свалилось, и рудник, и наследство, и изнеможденные люди, и забота о твоей охране. Я не знаю, за что первое хвататься». Я сумбурно оправдывалась, давая себя утащить в беседку. А там решилась и вывалила на маркиза весь воз проблем. Поделилась, так сказать. «Эй, ты чего все в одну кучу-то свалила? Так нельзя. Слушай внимательно. За охрану и освобожденных людей не переживай. Братья все устроят лучшим образом. И пока мы здесь, мои люди им помогут». А ведь он прав. Не зря меня отталкивал брат Тосно-хозяйственник. Он непременно все устроит. Да и отче помолится, и все разрешится само собой. «С домом ты хорошо придумала. Там тоже порядок будет, я уверен. Пустую деревню кем заселять? А вот вернутся бывшие работники с рудников. Они же какое-то время здесь жить будут. Ты им и предложи остаться на твоих землях. Не все, но найдутся желающие, поверь мне. А через день заедь к своему управляющему домом и попроси у него подыскать смекалистых людей. Он же хвастал, что всех знает. Вот и пусть докажет». «Оказывается, все так просто? И решается само собой?» «Ну, почти». Я слушала толковые советы Вита, и паника отступала. Я приободрилась. С его слов все не так и плохо, как я себе накрутила. Мы долго разговаривали. Я уточняла, переспрашивала, отчаянно запоминала и, наконец, успокоилась. А вскоре приехал Бат. Спросил бургомистра, и ему указали, как нас найти. «Аннушка, приветствую!» улыбнулся мне. «Ваше сиятельство, что у вас тут происходит? Судья со своими головорезами, словно черная туча, промчался по дороге. Мы проследили, он в Вайс направился».